успокоенные мыслью, что метель кончается, и с утра можно будет продолжать путь, мы засыпали, кутаясь в меха. Но перед утром метель разгулялась с новой силой. Ветер со свистом и визгом опять понесся над нашим утесом. Пришлось остаться на месте. Около полудня ветер отклонился к югу, потом к юго-западу и, наконец, обрушился на наш лагерь. Не стало тишины и уюта и под нашим спасительным обрывом. Сначала мы вынуждены были закрепить колья палатки и потуже натянуть парусину, а потом выложить снежную стену. 25-градусный мороз при таком ветре пробирал до костей. Но в палатке за снежной стеной мы его почти не чувствовали. Некоторые собаки дали занести себя снегом и не вылезали из своих нор. Другие, повизгивая, искали новых мест и скоро тоже успокаивались под защитой снежной стены. Я вычертил пройденный путь. Журавлёв внимательно следил за тем, как я откладывал на бумаге азимуты, наносил отрезки пути, обозначал русло речки и зарисовывал прилегающие горы. Он узнавал на планшете отдельные участки и был необычайно доволен этим. Когда, поставив последнюю точку, я показал местонахождение нашего лагеря, охотник задумчиво проговорил: «Эх, если бы я умел делать съемку, какую карту новой земли составил бы, сколько лет колесил по ней, а путь остался только в голове. Помню горы, речки и ледники, которых, пожалуй, не найдешь ни на одной карте». Я стал говорить о том, что его работа в нашей экспедиции так же ценна, как и труд топографа. Вот мы колесим по ледяным просторам Северной Земли, боремся с морозами и метелями и прокладываем след саней там, где никогда еще не ступал человек. Все это вольется каплей в сокровищницу культуры нашей страны, будет содействовать ее росту и славе. И он, Журавлев, вложил в это дело свою немалую долю. Сергей слушал и оживлялся. В нем обострилось сознание общественной ценности его работы в экспедиции. Перед вечером метель уменьшилась. Мы выбрались на высокий берег, набрали камней и сложили гурий, а под ним из мелких камешков выложили надпись «О.И.Ж. 1931 год». Примечание. Гурий – каменный знак, выкладываемый в форме пирамиды. К утру 6 апреля метель окончательно улеглась. Термометр показывал минус 27 градусов Цельсия. Мороз сдабривался легким восточным ветром. Метель почти начисто подмела снег и обнажила большие участки берегов речки. Зато в самое русло ее намело много снега. Истертый в пыль, спрессованный силой ветра и смёрзшийся, он лежал плотной сплошной массой, что делало путь идеальным. Случилось то, что является обычным в Арктике. Здесь часто достаточно одних суток, чтобы условия пути изменились неузнаваемо. Вчера мы вынуждены были идти тяжелым путем по берегу речки и даже не рисковали спуститься в ее русло, заваленное глубокими и рыхлыми сугробами. Теперь здесь была чудесная дорога. Мы без труда прошли 8 километров к востоку и почти вплотную приблизились к подошве Столовой горы, которую впервые увидели 3 дня назад. Оставили собак и поднялись на плоскую вершину. Анероид показал высоту 345 метров. По всем признакам мы приблизились вплотную к водоразделу. К югу лежал все тот же ледниковый щит. На юго-восток и восток тянулась широкая равнина, прерывавшаяся несколькими куполообразными вершинами. Определить доступность пути в этом направлении не представлялось возможным. Полоса тумана закрывала даль. Интересная, возбуждающая любопытство картина открывалась на северо-востоке. В этом направлении, над пеленой тумана, скрывавшего плоскогорье, были видны какие-то высокие острые пики. К югу они переходили в возвышенности с мягкими очертаниями, а к северу обрывались крутой стеной. Очертаниями они несколько напоминали открытый нами мыс Ворошилова, а это позволяло предполагать, что они расположены на берегу моря. На карте в этом направлении, на восточном берегу земли, лежал мыс Берга. Но ни о каких скалах в районе этого мыса в описаниях участников гидрографической экспедиции даже не упоминалось. Кроме того, от нашего местонахождения до мыса Берга по прямой линии должно было быть не менее 80 километров, а до этих скал вряд ли могло набраться более 40. Если нас не обманывали очертания скал, мог напрашиваться предположительный вывод. Море здесь должно глубоко врезаться в массив земли, и тот небольшой заливчик, который на прежней карте значился под наименованием фьорда Матусевича, в действительности простирается гораздо дальше на запад. Решили идти к этим пикам. Близость загадочных скал, предположение, что около них мы можем найти желанный морской лед, и надежда, что на берегах глубокого морского залива можно обнаружить какую-нибудь долину или речку, впадающую в этот залив, удобные для передвижения, окончательно укрепили нас в своем решении. Я взял азимут на скалы. Их острые вершины скрылись точно видение, едва я успел засечь их. Ветер стих. Молочно-белая пелена тумана быстро сгущалась, укутывала перевал. Пока мы спускались к собакам, туман залил всю окрестность. Некоторое расстояние мы все еще шли по руслу речки, пока оно не разделилось на несколько мелких ручьев и не исчезло. Теперь мы вышли на плато. Ориентироваться и выдерживать взятый курс в густом молочном тумане стало трудно. Впереди пошел Журавлев. Я следовал сзади на таком расстоянии, чтобы только не упустить его в тумане из виду, и старался не потерять след передних саней.